Глава 23. Как только Джастин завел машину в гараж, я тотчас выпрыгнула вон и помчалась к дому, только пятки сверкали. Никто даже не окликнул меня. Я засунула ключ в замок, оставила дверь качаться на петлях и, громко топая по ступеням, бросила свою комнату. Мне показалось, прошла целая вечность, когда я наконец услышала, как другие тоже вошли в дом. Дверь закрылась, шаги, приглушенные голоса. Сначала в холле, затем в гостиной, хотя на самом деле не прошло и минуты. Я проследила по часам. По моим прикидкам, им следовало дать минут 10. Если меньше, у них не будет времени сравнить допросы, а это был их первый шанс за весь день и по-настоящему запаниковать. Если и дать больше, глядишь, Эбби соберется с духом и начнет строить остальных. В течение этих 10 минут я прислушивалась к доносившимся снизу голосам, приглушенным, но с явственными истерическими нотками, и, наконец, решилась. В окно моей спальни лился яркий полуденный свет, заполняя собой все пространство комнаты. Я ощущала себя легкой, как перышко, повисшее в янтаре, и каждое мое движение было четким, ритмичным и размеренным, словно некий ритуал, к которому я готовилась с рождения. Казалось, руки мои жили какой-то собственной жизнью, разглаживая пояс, надевая его на талию, заталкивая торчащий край в джинсы, засовывая на место пистолет, причем с поразительной точностью движения и спокойствием. Когда-то в прошлой жизни я уже думала про этот день. В моей квартирке, когда я только-только примеряла на себя вещи Лекси. Тогда ее юбки и кофты показались мне похожими на броню или какую-то церемониальную одежду. Мне почему-то даже захотелось расхохотаться в голос от счастья. Когда 10 минут истекли, я закрыла за собой дверь, оставив пустой милую крошечную спальню, полную света и аромата ландыша, и прислушалась. Голоса в гостиной постепенно стихали, воцарилась тишина. В ванной я умылась, аккуратно вытерлась, после чего разгладила мое полотенце, висевшее между полотенцами Дэниела и Эбби. В зеркале отражение моего собственного лица показалось чужим, бледное, с огромными глазами. Оно смотрело на меня и как будто хотело что-то сказать, от чего-то предостеречь. Я дернула джемпер и, убедившись, что кобура под ним незаметно, спустилась вниз. Они были по-прежнему в гостиной, все трое. На какое-то мгновение я застыла в дверном проеме, наблюдая за ними. Раф растянулся на диване и забавлялся тем, что перебрасывал из руки в руку колоду карт. Эбби свернулась калачиком на стуле и, закусив нижнюю губу, склонилась над куклой. Она пыталась сшить, но каждый стежок давался ей как минимум с третьей попытки. Джастин сидел в кресле с книгой. По какой-то причине именно он едва не разбил мне сердце. Эти узкие, нахохленные плечи, заштопанный рукав свитера, длинные кисти на запястьях, тонких и слабых, как у ребенка. На кофейном столике скопище стаканов и бутылок, водка, тоник, апельсиновый сок. Что-то разлилось лужами по столу, когда они наполняли стакан, однако никто даже не удосужился вытереть. На полу легким кружевом лежали побеги плюща, вернее, просочившиеся сквозь солнечные лучи тени. Все трое тут же дружно подняли головы и посмотрели в мою сторону. Посмотрели аккуратно, осторожно, как в тот первый день, когда я только пришла сюда. «Ну, как ты?» — спросила Эбби. Я пожала плечами. «Наливай себе, если хочешь», — предложил Раф и мотнул головой в сторону стола. «Но если тебе нужна не водка, а что-то другое, придется самой сходить в кухню». «Я, кажется, начала кое-что припоминать», — сказала я. Рядом с моими ногами пролегла длинная полоса солнечного света, и новый слой лака заиграл и переливался, словно поверхность моря. Я не сводила с нее глаз. И с той ночи врачи говорили, такое бывает. Хлопок карточной колоды. «Мы знаем», — произнес Раф. «Нам разрешили посмотреть», — негромко добавила Эбби, — «когда ты разговаривала с Мэкки». Я резко вскинула голову и, открыв рот, в упор на нее посмотрела. «Боже мой!» — воскликнула я, выдержав небольшую паузу. «А вы собирались мне это сказать? Или хотели скрыть?» «Мы говорим тебе об этом сейчас». «Да пошли вы знаете куда!» — сказала я, и по моему голосу можно было подумать, что я вот-вот опять разревусь. «Все четверо! Неужели я, по-вашему, такая дура? Мэки давил на меня, как последний гад, но я все равно держала язык за зубами, потому что не хотела впутывать вас в неприятности. Вы же намеревались до конца ваших дней держать меня за идиотку, потому что вам все известно. Я не договорила. Зажала себе рот тыльной стороной запястья. «Ты держала язык за зубами», — тихо, но внятно произнесла Эбби. «Зря», — сказала я своему запястью. «Следовало рассказать ему все, что помню. А потом вы разбираетесь, как хотите». «А что ты еще помнишь?» — спросила Эбби. Казалось, сердце вот-вот выскочит у меня из груди. «Если я сейчас допущу ошибку, гореть мне в аду ярким пламенем. Тогда каждое мгновение последних трех недель окажется напрасным, и мое вторжение в жизнь этой четверки, и те страдания, что я причинила Сэму, и поставленная под удар собственная карьера, все пойдет псу под хвост. Я была готова поставить на кон всю, все имевшиеся у меня козыри, совершенно не представляя, насколько хороши мои карты. В то мгновение я подумала про Лекси. Именно так она прожила всю свою недолгую жизнь. Вслепую. Чего ей это в конце концов стоило? «Куртку», — ответила я, и записку в кармане куртки. На секунду я испугалась, что все запорола. А потом они все повернулись в мою сторону. На лицах ничего не выражали, как будто сказанное мною не имело для них никакого смысла. Я уже начала судорожно соображать, как выкрутиться из дурацкого положения. Коматозный бред, вызванная морфином галлюцинация? Когда Джастин еле слышно прошептал: «О, Боже!» «Обычно ты не брала с собой сигареты, когда шла прогуляться», — заметил как-то раз Дэниел. Я была так сосредоточена на том, чтобы как-то загладить ляп, что у меня ушло несколько дней на то, чтобы понять, я сожгла записку Неда. Если у Лекси не было при себе зажигалки, ведь вряд ли она глотала записки, это был бы уже перебор, следовательно, она не могла быстро их уничтожить. Возможно, пока шла домой, она рвала их на мелкие клочки и раскидывала по кустам, как те хлебные крошки в сказке про Гензеля и Гретель. Не исключено также, что она вообще не хотела оставлять никаких следов и потому клала их в карман, чтобы сжечь или смыть в унитаз, когда придет домой. Лекси была крайне осмотрительна и умела хранить свои тайны, предполагая, что она могла допустить лишь одну ошибку. Однажды она торопилась в темноте домой под проливным дождем, а дождь просто не мог не идти в тот вечер, думая лишь о том, как сбежать ради будущего ребенка, вокруг которого теперь вращались все ее помыслы. Лекси сунула записку в карман, забыв о том, что куртка, в которой она вышла на прогулку, не ее. Ее выдало то, что она намеревалась предать. Их близость, то, как они привыкли делиться всем, что было у каждого. «Ну что ж», — произнес Раф, невопросительно выгнув бровь, потянулся за очками. И пусть он селился придать себе этакий «Боже, как я устал от одной этой жизни» вид, ноздри его раздувались. «Красивая работа, мой друг Джастин». «Что? Что ты подразумеваешь под словами «красивая работа»? Она и без того знала?» «Заткнитесь», — оборвала их Эбби. На лице ее не было ни кровинки, лишь веснушки еще явственнее выступили на бледной коже. Раф пропустил реплику мимо ушей. «Если тогда не знала, то знает сейчас». «Но при чем тут я? Почему вы всю вину вечно валите на одного меня?» Джастин был близок к тому, чтобы расколоться. Раф демонстративно уставился в потолок. «Ты когда-нибудь слышал, чтобы я жаловался? Это касается меня, я считаю, что на всем этом давно пора поставить жирную точку». «Предлагаю дождаться Дэниела, вот тогда и поговорим», — заявила Эбби. Раф расхохотался. «Эбби, я, конечно, тебя обожаю», — произнес он, — «но порой меня одолевают сомнения в твоей способности соображать. Давно пора бы знать, что когда Дэниел вернется, никаких разговоров не будет вообще». «Но ведь дело касается нас всех. Как можно обсуждать такие вещи, когда кого-то с нами нет?» «Чушь собачья», — заявила я, вернее, почти заорала. «Как такую чушь можно вообще слушать? Если это касается всех нас, нас пятерых, тогда почему вы мне ничего не сказали еще несколько недель назад? Если вы можете говорить об этом за моей спиной, то уж видит Бог, можете сделать то же самое за спиной Дэниела». «О, Боже!» — в очередной раз прошептал Джастин и так и остался сидеть с открытым ртом. В сумочке Эбби затрезвонил мобильник. Я ждала этого звонка всю дорогу, пока мы ехали домой. Все те 10 минут, пока сидели в своей комнате, Фрэнк отпустил Дэниела. «Не трогай!» — крикнула я, и рука Эбби застыла в воздухе. «Это Дэниел. К тому же я и без того знаю, что он скажет. Он велит вам ничего мне не говорить. Повторяю, у меня вот уже где сидит то, что вы обращаетесь со мной как с умственно отсталой. Если кто-то из нас и имеет право знать, что, собственно, произошло здесь, так именно я. Только попробуй ответить на его звонок и обещаю, я разнесу к чертовой матери твой гребаный мобильник». Это была не пустая угроза. В воскресенье, время послеобеденное, транспортный поток течет в Дублин, а не из него, так что если Дэвид поднажмет на газ, а именно так он и поступит, и при этом его не остановит полиция, он будет здесь менее чем через полчаса, дорога каждая секунда. Раф рассмеялся коротким резким смешком. «Вот это я понимаю!» — произнес он и приветственно поднял стакан, мол, так держать. Эбби уставилась на меня. Рука ее застыла в воздухе, не проделав и полпути к сумке. «Если вы не объясните мне, что здесь происходит, — заявила я сию минуту звоню легавым и рассказываю им все, что помню. Я не шучу». «Боже!» — прошептал Джастин. «Эбби!» Телефон дал отбой. «Эбби?» Я перевела дыхание. «Как я могу оставаться здесь с вами, если вы чего-то не договариваете, если что-то скрываете от меня? Я не могу. Так не может продолжаться дальше. Либо мы все заодно, либо нет». Зазвонил телефон Джастина. «Если не хотите, можете даже не говорить, что конкретно, да вообще, кто это сделал». Я была готова поклясться, что Фрэнк на том конце линии бьется головой об стену, но мне было глубоко на это наплевать. Пусть себе. «Я просто хочу знать, что случилось. Мне надоело, что все вокруг что-то знают. Все, кроме меня. Я устала. Я больше так не могу. Прошу вас». «Она имеет полное право знать», — произнес Раф. «Кстати, мне давно уже надоело, что вся моя жизнь строится по принципу, так сказал Дэниел. Сколько можно? Не пора ли сменить пластинку?» Телефон Джастина смолк. «Мы должны позвонить ему», — произнес его владелец, наполовину встав с кресла. «Как вы считаете? Вдруг его арестовали и требуется внести залог или что-то в этом роде, а?» «Никто его не арестовывал», — машинально возразила Эбби. Она опустилась на диван и провела ладонями по лицу и глубоко вздохнула. «Сколько можно вам говорить? Для того, чтобы кого-то арестовали, нужны улики, так что с ним все в порядке. А ты, Лекси, садись». И я не тронулась с места. «Господи, кому сказано? Сядь!» Это уже Раф с отчаянием в голосе. «Я сейчас поведаю тебе всю патетическую сагу, независимо от того, нравится это кому-то из присутствующих или нет, тем более, что ты своим ёрзаньем начинаешь действовать мне на нервы. А ты, Эбби, успокойся. Нам следовало рассказать тебе еще несколько недель назад». Я постояла еще пару секунд, потом подошла к своему любимому стулу у камина. «Так-то лучше», — произнес Раф и одарил меня веселой ухмылкой. В его лице читалось что-то похожее на вызов, да и вообще он выглядел гораздо счастливее, чем все эти предыдущие недели. «Лучше выпей чего-нибудь». «Не хочу». Раф свесил ноги с дивана, от души плеснул стакан водки, добавив апельсинового сока, и протянул мне. «Думается, нам всем здесь не помешает выпить». Он широким жестом наполнил стакан, и хотя ни Эбби, ни Джастин не выразили по этому поводу особого восторга. Затем поднял свой, словно собрался произнести тост. «За чистосердечное признание». «Ну ладно», — едва слышно сказала Эбби, — «если уж так настаиваешь». «В любом случае к тому шло, так что какая в принципе разница?» Джастин открыл рот, снова закрыл и прикусил губу. Эбби пригладила ладонями волосы. «С чего лучше начать? Я хочу сказать, ведь мы же не знаем, что, собственно, ты помнишь». «Отдельные куски», — ответила я, — «которые плохо складываются в картинку, так что давайте с самого начала». Адреналин успел испариться из моей крови. Внезапно, сама не знаю почему, меня охватило подозрительное спокойствие. Впрочем, это был последний день моего пребывания в Уайтернхаусе. Я ощущала дом каждой клеткой кожи, каждый его квадратный сантиметр, пылающий в лучах солнца, все его пылинки, воспоминания, которыми он жил, и, затаив дыхание, ждала, что сейчас услышу. Казалось, кроме нас в целом мире больше никого нет. «Ты собиралась на прогулку», — буркнул Раф и вновь завалился на диван. «Ну, примерно в четверть двенадцатого. И тут мы с Эбби обнаружили, что нам нечего курить. Согласись, довольно странно, что порой такие мелочи бывают так важны. Не будь у нас привычки смолить, ничего бы не произошло. Почему-то, когда рассуждают о вреде табака, о таких вещах забывают. «Ты сказала, что купишь нам курево во время прогулки», — добавила Эбби, пристально глядя на меня. «Но ты обычно отсутствовала не меньше часа, поэтому я решила, что лучше сама сбегаю на заправку». Небо хмурилось, было похоже, что вот-вот хлынет дождь, так что я накинула куртку, то есть подумала, что она тебе не нужна, потому что ты уже надевала плащ. Я сунула бумажник в карман и... Она не договорила и пожала плечами, жест, который мог означать что угодно. Я не проронила ни звука, по возможности никаких подсказок, никаких наводящих вопросов. Конец истории они должны были поведать мне сами. «И вытянула оттуда клочок бумаги», — закончил за нее Раф, не вынимая изо рта сигареты. «Что это?» — спросила она, но поначалу никто не обратил внимания. Мы с ребятами были в кухне, Дэниел, Джастин и я мыли посуду и спорили о чем-то своем. «О Стивенсоне». Негромко и как-то печально уточнил Джастин. «Помнишь? Дэниел грузил нас про Джекила и Хайда, что-то про разум и инстинкт, а ты, Лекси, была в дурашливом настроении. Ты еще сказала тогда, мол, сколько можно рассуждать на философские темы, тем более, по твоему мнению, что Джекил, что Хайд в постели были полный отстой. Раф сказал тогда, что у тебя такой похотливый ум, один секс на уме». Мы расхохотались. А Эбби сказала уже громче: «Лекси, какого черта?» — продолжил Раф. И мы все тогда перестали шутить и обернулись. Она держала мятый клочок бумаги с таким видом, будто ей только что залепили пощечину. Я ни разу не видел ее такой. Ни разу. «Эту часть я помню», — сказала я. Казалось, кисти моих рук расплавились и прилипли к подлокотникам кресла под действием некого жуткого жара. Ну, а потом все снова смазано. «На твое счастье», — отозвался Раф, — «мы можем кое-что для тебя прояснить. Думаю, то, что последовало, врезалось в память каждого из нас по гроб жизни». «Отдай сейчас же», — сказала ты и попыталась выхватить бумажку из рук Эбби, но та отскочила назад и быстро передала ее Дэниелу. «Кажется, в этот самый момент до нас стало доходить, что происходит нечто серьезное», — подал голос Джастин. «Я уже было собирался открыть рот, чтобы сморозить какую-нибудь глупость про любовное послание, просто так, чтобы поддразнить тебя, но ты...» Ты кинулась на Дэниела и попыталась вырвать бумажку у него из рук. Он машинально выставил руку вперед, чтобы тебя остановить, но ты в буквальном смысле налетела на него с кулаками, лишь бы заполучить листок. Ты не проронила ни звука. Это больше всего испугало меня, твое молчание. Мне казалось, что когда люди дерутся, они должны кричать, орать, поносить друг друга, но это тишина. Ваша молчаливая схватка и звук, текущий из крана воды. «Эбби поймала твою руку», — повел рассказ дальше Раф. «Ты вырвалась и вновь принялась махать кулаками. Я честно подумал, что ты сейчас набросишься на нее. Мы с Джастином стояли, открыв рот, словно два придурка, пытаясь понять, что стряслось. Ведь еще минуту назад мы рассуждали, каков в постели Джекил. Как только ты оставила Дэниела в покое, он передал бумагу мне. Тем временем он сумел схватить тебя из-за спины, из-за запястья, а потом сказал: прочти вслух». «Лично я испугался», — негромко заметил Джастин. «Ты дергалась, как сумасшедшая, пытаясь вырваться от Дэниела, но он сжал твои руки мертвой хваткой. Ты пыталась укусить его. Я думал, если это твой листок, его следует отдать тебе, но все случилось так неожиданно, что я даже не успел ничего сказать». «Ничего удивительного», — подумала я. «Здесь собрались далеко не самые решительные представители сильного пола. Их основное оружие — мысли и слова, и в тот раз обстоятельства вынудили их нырнуть словно в омут, совершенно чуждую для них среду. Что, однако, удивило меня, отчего в глубинах моего мозга тут же замигали сигнальные лампочки, так это та легкость, та быстрота, с какой в драку ввязался Дэниел». «Ну, я и прочел», — продолжал Раф, — «вслух, чтобы все слышали. Привет, Лекси, я все обмозговал и окей. Предлагаю 200 кило. Думаю, мы на них сойдемся. Свистни мне, ведь в наших общих интересах поскорее завершить дельце с приветом, Нет». «Готов поспорить», — негромко, но с горечью в голосе произнес Джастин в наступившей тишине, — «что ты это помнишь». «Орфографических ошибок там было море», — добавил Раф, не выпуская изо рта сигарету. «Никаких запятых, как у 14-летнего школьника. Господи, ну что за идиот? Скажу честно, я был о тебе лучшего мнения. Это же надо так низко пасть, чтобы связаться с таким убожеством». «Это правда?» — спросила Эбби. Она смотрела на меня в упор, и в глазах ее застыл вопрос. Зато руки, казалось, окаменели, сложенные на коленях. «Если бы ничего не случилось, скажи, ты бы продала свою долю Неду?» Ничто не мешало мне сказать «да», произнести вслух то, что замыслила Лекси по отношению к ним, по отношению ко всему тому, что было для них свято и дорого. Наверное, это причинило бы им куда меньше боли, нежели осознание, все, что они сделали зря. Впрочем, трудно что-то утверждать наверняка. Доподлинно я знаю лишь одно. В последний раз, когда у меня был выбор, более того, когда это уже почти ничего не значило, я солгала. Солгала из самых лучших побуждений. «Нет», — ответила я, — «я всего лишь хотела убедиться, что это возможно. Просто у меня начали сдавать нервы, мне казалось, будто я угодила в западню, я испугалась. У меня и в мыслях не было бежать. Я хотела знать, что при желании могу это сделать, если вдруг очень захочу». «В западню», — повторил Джастин и обиженно качнул головой, — «вместе с нами». По глазам Эбби было видно, что она поняла дело в ребенке. «Ты намеревалась остаться?» «О боже, ну конечно же, я хотела остаться», — сказала я. До сих пор не знаю, никогда не узнаю, что это было, ложь или правда. «Да, Эбби, именно так», — добавила я. Спустя пару секунд она кивнула едва заметно. «А я вам говорил», — сказал Раф, запрокидывая назад голову и выпуская потолок дым. «Долбанный Дэниел. Он до прошлой недели вел себя как последний параноик. Я сказал ему, что говорил с тобой, и у тебя нет ни малейших намерений куда-то уходить. Но можно подумать, он привык кого-то слушать». Эбби никак не отреагировала на его слова. Казалось, она даже не дышит. «А теперь что?» — спросила она меня. «Что теперь?» На какое-то мгновение я утратила нить разговора, и потому решила, что она спрашивает меня, хочу ли я остаться. «Ты о чем?» — уточнила я. «О том», — ответил вместо Эбби Раф, сухо и невозмутимо, — «что когда этот наш разговор закончится, что ты сделаешь? Позвонишь Мэкки, или О'Нилу, или кому-то из местных легавых и сдашь нас? Заложишь? Выдашь с потрохами? Ну или как там говорят в подобных случаях?» «Если вы думаете, что меня начали одолевать угрызения совести, что от спрятанного под одеждой микрофона в разные стороны, прожигая кожу, разлетелись раскаленные иголки, спешу вас огорчить. Я ощутила безграничную печаль. Она словно морской прилив накатила на меня гигантской волной». «Я никому ничего не скажу», — ответила я. «Спорим, на том конце провода?» Фрэнк одобрительно кивнул головой. «Я не собираюсь сажать вас за решетку, независимо от того, что случилось». «Ну что ж», — тихо произнесла Эбби, скорее себе самой. Она откинулась на спинку и рассеянным движением расправила юбку. «Выходит...» «Выходит, все оказалось гораздо проще, чем мы себе представляли», — закончил ее мысль Раф, сделав долгую затяжку. «Впрочем, чему удивляться?» «И что потом?» — спросила я. «После записки что произошло?» Они напряглись, не решаясь посмотреть друг на друга. Я попыталась обнаружить даже мельчайшие различия в выражении их лиц и не нашла. Никаких признаков того, что наш разговор задел кого-то из них сильнее, чем остальных. Что кто-то хитрит, пытается что-либо скрыть, либо мучается раскаянием. Ничего подобного. «Потом», — произнесла, собравшись с духом Эбби, — «Лекс, вряд ли ты отдавала себе отчет в том, какие это могло иметь последствия, ну, если бы ты продала свою долю Неду. Ты не всегда, скажем так, до конца обдумываешь свои действия». Раф многозначительно фыркнул. «Это еще мягко сказано. Боже мой, Лекси, скажи честно, ты хоть раз подумала, во что ввязываешься? Ты продаешь свою долю, покупаешь где-нибудь милую квартирку, и делу конец? У тебя есть свое уютное гнездышко. А как ты собиралась смотреть нам в глаза, приходя каждое утро в колледж? Думала, мы будем готовы тебя облобызать, а заодно угостим бутербродами? Да мы даже бы не посмотрели в твою сторону, не удостоили ни единым словом, потому что с такими, как говорится, на одном поле...» «Нед не оставил бы нас в покое», — продолжал Эбби. «Он только бы и делал, что пытался уломать нас, чтобы мы продали свои доли какой-нибудь строительной фирме, а та, в свою очередь, сделала из дома модный жилой комплекс или гольф-клуб, или что там еще у него было на уме. Ему ничего не мешало поселиться здесь, жить рядом с нами под одной крышей, и мы были бы бессильны что-либо сделать. Рано или поздно у нас иссякли бы силы, и мы бы прекратили сопротивляться. Мы бы потеряли этот дом. Наш дом». Можете смеяться, но мне показалось, будто дом шевельнулся. Как будто по нему пробежала легкая дрожь. Где-то чуть слышно скрипнули половицы, а с лестницы потянуло сквозняком. «Мы подняли жуткий крик», — продолжал Джастин. «Дружно разорались в один голос. Я даже не помню толком, что говорил. Ты вырывалась от Дэниела, Раф тебя схватил, ты ему врезала, между прочим, не слабо заехала кулаком в живот». «Это была настоящая потасовка», — добавил Раф. «Можно называть как угодно, но мы дубасили друг дружку со остервенением футбольных фанатов. Еще секунд 30, и мы катались бы по полу кухни, и в конце концов ото всех осталось бы разве что мокрое место. С той единственной разницей, что прежде чем до этого дошло...» «С той единственной разницей», — сказала Эбби, словно отрезала, «что до этого у нас никогда не доходит». И немигающим взглядом она посмотрела Рафу в глаза. Спустя мгновение тот пожал плечами, вновь откинулся на диван и небрежно развалился, нервно болтая ногой. «Это мог быть любой из нас», — сказала Эбби, то ли мне, то ли Рафу. «Трудно сказать. Меня насторожило другое, какой страстью звенел ее голос. Мы были вне себя от злости. Такой разъяренной я не была ни разу за всю свою жизнь. Остальное дело случая. Просто так произошло, и все. Любой из нас был готов убить тебя, и ты не можешь нас винить». И вновь странное шевеление где-то на периферии сознания, словно кто-то юркнул через лестничную площадку, словно что-то едва слышно пропели печные трубы. «А я и не виню», — отозвалась я, про себя не иначе, потому что в детстве начиталась ужастиков, подумала, наверное, сама Лекси попросила меня это сделать, сказать им, что все в порядке. «У вас были причины разозлиться на меня? Даже потом вы имели полное право прогнать меня отсюда». «Мы обсуждали такую возможность», — ответил Эбби. Раф изумленно выгнул бровь. «Я и Дэниел. Можем ли мы все пятеро по-прежнему жить вместе после того, как... Но ведь это была ты... И что бы там ни случилось, это по-прежнему ты». А потом, еле слышно, подал голос Джастин. «Я помню лишь, как хлопнула задняя дверь, а посреди комнаты остался лежать нож, а на нем кровь. Я не верил собственным глазам, я отказывался поверить, что такое могло случиться». «И вы позволили мне просто так уйти?» — спросила я, глядя в ладони. «Вы даже не попытались выяснить, как там...» «Ну что ты, Лекс?» — перебила меня Эбби и подалась вперед, пытаясь перехватить мой взгляд. «Конечно, нет. Разумеется, мы переживали. Примерно через минуту до нас дошло, что, собственно, случилось. Но как только мы поняли, как тотчас... Ну, мы не все, а в первую очередь Дэниел, потому что остальные были парализованы ужасом. К тому времени, когда я стряхнула с себя оцепенение, он уже взял фонарик. Нам с Рафом он велел оставаться дома на случай, если ты вернешься, сжечь записку, вскипятить воду, приготовить обеззараживающие средства и бинты... Все это могло понадобиться», — добавил Раф, закуривая очередную сигарету, «но лишь в том случае, если бы мы принимали роды, как в фильме «Унесенные ветром». Господи, как он это себе представлял? Хирургическая операция в домашних условиях? На кухонном столе? Иглой для вышивания, взятой из корзинки для рукоделия Эбби? Они с Джастином отправились тебя искать тотчас», —